506. 22 февраля. Логван, желаю тебе сказать. Белое братство гордится тобою. Парума может радоваться победе. Урусвати, надо решить дом чутьем. 507. 23 февраля. Я чую. Не считайте миазмы препятствием. Утерять можно возможность явления дома. Парума не должна руками трогать двери больниц. Парума и Урусвати, считайте, щит наш явлен на пустом месте. Урусвати, у тебя щит, продолжи поиски. Чую пумы прыжки. Устал Фуяма, потому надо беречь. Утверди символы на бумаге. 23 февраля. Видение ММ, стоящего и держащего в руках цветок, вроде лотоса или водяной лилии, причем стебель с цветком свисал с руки. Рука ММ несколько раз обмотала стебель цветка вокруг указательного пальца. 508. 24 февраля. Пусть щит ищет Парума. Пусть возьмет ответственность. Теперь важно посадить вас на корабль. Считаю еще неопытный. Надо отплыть. Берите все легко. Ручаюсь. Закончите здесь поручение. Главное – здоровье. Скажите, Лихтман. Не опасайтесь явления. Можно явить Паруме Шорака спокойно. Наполняется хыр озоном. Субстанция, явленная нами для восстановления тела астрального, можно назвать электричеством. Полное сложности время. 509. 25 февраля. Люмоу нуждается в щите моем. Чую, надо его считать больным. У него тяжко отстрел врага, полученный в декабре. Козлу он непригоден, по ласке идет, руки утерять не может. Подождите, увидите. Потому, говорю, надо уехать. Главное – здоровье круга каждому. 510. 28 февраля. Урусвати утвердит чистое место. Парума устав мой сохранит. Фон картин для учителя всегда хорош. 511. 1 марта. Торжество ваше, ибо чистое братство шлет вам свое благословение. Мое доверие к вам велико. 512. 2 марта. Урусвати права, лучше было ехать вдвоем. Точное указание надо брать точно. Постарайтесь исправить ошибку. Удрая не прав. Ошибка его не ваша. Пусть чутьем поймет, где превысил указ. Вечер 2 марта. Видение страницы, исписанной совершенно незнакомыми Елене Рерих буквами либо знаками. Часто встречались кружки, крест, запятые в различных направлениях, треугольники и другие фигуры. Начертания были расположены в очень красивом порядке. Затем увидела руки ММ, берущего и, должно быть, эту же страницу, писавшего на ней что-то карандашом. Руки ММ взяли небольшую, почти квадратную книгу, все исчезло. На следующий день Энн Рерих высказал предположение, что эти начертания могли быть магическими, и посоветовал посмотреть книгу «Book of Moses», давно принесенную нам ММ Лихтманом. Перелистывая эту книгу, мы нашли в ней схожие по начертанию знаки. 513. 4 марта. Чую, щит мой может оказать помощь. Явил силу вчера. Нельзя часто повторять такое напряжение. Урусвати может быть покойна. Явление ее силы перед нами. Когда приходит решительный час, сила проявляется. Почтил вас особым доверием, значит, знаю ваши силы. Каждый ценен. Самая большая работа возложена на вас двоих. Урусвати, доверяй своему чутью. Чутье твое очищено. 514. 5 марта. Чутье Парумы окрепнет. Руки Урусвати полны токов, невольно к ним тянутся. Море признал силу рук, когда нить тянули тока. Считаю, препятствия приходят к концу. Нужно укладываться понемногу. Сын мой, докончи картину. Лучше темные горы. Нужно снять лишнее. Относится к картине «Чудо». 515. 6 марта. Советую Уяне не жить на квартире Лихтманов. Избегайте мест, где явлены гнев и раздражение. Пусть новую жизнь начнут. Полагаю, можно картины показать. Нужно идти путем России. Яруя должен пробить толщу будней. Чую, поймет. Считаю, чудо надо окончить. 516. 7 марта. Прошу чуять точно указы, пока не поздно. Пусть Урусвати удержит Паруму менять указ. Урусвати, не волнуйся. Парума Иерофанту заплатила дань. Агент послан Иерофантом осложнить дом. Если заметишь искажение указа, прекрати немедленно. 517. 8 марта. Напишите Удрае распределение первого года. После Бомбея и древних городов прибудете в Адьяр. Лето в горах, полный отдых. После явитесь в Пандишери весь год. Или хотите другой, после Бенараса лето в Кашмире, после города Шантиникитан и Адьяр. Тогда второе лето в Голубых горах. Пошлите два плана Удрае, после летом решим. Отдых требую летом в Индии. Отсылаю в горы Кашмира или горы Голубые. Урусвати останется довольна. Урусвати и Фуяма. Силы берегите.